Дэви Аркадьев. Попробуем критически осмыслить этот эпизод из футбольной биографии Блохина. Он характерен для Олега. Собрание в Новогорске было очень похоже на собрание футболистов киевского «Динамо» в Конча-Заспе в 1976 году, о котором уже упоминалось. Ситуация, на мой взгляд, схожа прежде всего манерой поведения как самого футболиста, так и тех лиц, которые им в ту пору руководили. Бесспорно, Блохин не был во всем прав. Жаль только, что, по его собственному признанию, он это понял лишь с годами. О собрании в Новогорске я подробно беседовал с Симоняном и полностью согласился с ним в том, что на ультимативную фразу «не подхожу для сборной, не включайте» Блохин не имел права. «Кому многое дано, с того больше спрос», — сказал Никита Павлович. «В футболе у Блохина в ту пору уже было имя, от него ждали и требовали большего. И если в играх он не раскрывал всех своих качеств, то и претензий к нему предъявлялось больше, чем к остальным футболистам». Но Симонян согласился со мной в том, что не совсем был прав и спортивный руководитель, угрожавший Блохину снятием звания заслуженного мастера спорта только за то, что он не забивал голы с марта. Убежден, что в командах мастеров, тем более в сборной страны, в которых играют зрелые спортсмены, сложившиеся личности, нельзя всю работу и взаимоотношения строить на одном только слепом подчинении. Только личность может проявить себя в сложной обстановке, только личность может создать противодействие футбольному практицизму, писал в своих полемических заметках, о которых уже упоминалось в книге, Юрий Рост в «Литературной газете». «Звезд надо растить требовательно, но нежно. И ничего, если они доставляют хлопот больше, чем любой другой футболист. Они ведь и пользы, и радости приносят больше. Надо подняться до уровня талантливого игрока, а не стараться пригнуть его до уровня руководства футболом. Кто командовал нашим футболом во времена Стрельцова, Боброва, Яшина? Не помним. А эти имена помним. Блохина тоже будут помнить. Интересно, что буквально на следующий день после собрания в Новогорске сборная СССР вновь и единогласно избрала его своим капитаном. Олег Блохин. В том же 1979 году, после того, как 4 июля в Хельсинки сборная страны сыграла в ничью 1-1 отборочный матч чемпионата Европы, произошла очередная смена старшего тренера. Симоняна сменил Бесков. Футбольные заслуги Константина Ивановича Бескова достаточно известны. Я, например, впервые узнал о нем еще в мальчишеские годы, когда прочитал книжку «19-9», о легендарной поездке московских динамовцев в Англию. Бесков всегда производил на меня впечатление человека, тщательно обдумывающего свои поступки, хорошего психолога, умеющего строить свои взаимоотношения с разными людьми, как с подчиненными, так и с начальством. И все-таки порой в решении каких-то принципиальных вопросов верх у Бескова брали эмоции. Дэви Аркадьев. В 1980 году между Блохиным и Бесковым, после матча, проведенного сборной в Исландии, произошел серьезный конфликт, результатом которого явилось отлучение Блохина от сборной. Старостин рассказывал мне, что ему в Исландии так и не удалось повлиять на молодого Колоскова и чрезмерно горячего Бескова. Понадобилось полгода для того, чтобы доказать Колоскову, что он был неправ, рассказывал Старостин. Обстоятельства складывались так, что вместе с водой можно было и ребенка выплеснуть. Я не думаю, что таких, как Блохин, у нас много. Конечно, он тронут славой, но в целом все-таки парень хороший. Я определяю поведение знаменитых игроков и степень их зазнайства не потому, как они держатся с начальством, а потому, как они держатся с партнерами. А Блохин с ребятами ведет себя просто. Слепое подчинение от спорта далеко. А тот разнос, который учинили парню в Новогорске, забирай вещи, уезжай домой, все это, знаете, говорит о том, что мы, что имеем, не храним, а потерявши плачем. Когда я в Исландии вступился за него, мне отвечали, что, дескать, нужна твердая рука.